Торопился он зря. Великокняжеский дворец его не пустили. Государь перед дальним походом решил навестить супругу, а женская половина в царском доме, что сейф в швейцарском банке, не докричишься, не дозовешься. Отца родного к жене не впустят, не то что постороннего просителя. Повродив под стенами, князь Сокольский махнул рукой и вернулся обратно к себе. Сбор был назначен возле белокаменного Новодевичьего монастыря, державшего под прицелом своих пушек броды через Москву-реку. Место удобное для всех опричников, рядом со столицей, для горожан близко. На перекрестье дорог хорошо тем, кто напоследок решил в поместье заскочить. Для государя важно, что перед дальней дорогой он в Смоленском соборе смог службу отстоять, да и вообще символично. Начинать путь на Казань от памятника, воздвигнутого в честь возвращения Смоленска в лоно России. Своих холопов Зверев одел в броню, пусть привыкают к тяжести на плечах, чтобы, как до сечи дойдет, кольчуги и калантари второй кожей казались. Да и сам не поленился, настеганный поддоспешник, набитый конским волосом пополам с ватой, накинул тяжелый трехслойный бахтерец суздальской работы. Дорогая штука, а за твои пули и рубящие удары по груди удержит. Пахом ему еще и куяк приготовил, овчинную жилетку с нашитой на нее стальной чешуей. Но это был уже явный перебор. Сваришься от жары. Хорошо, хоть пасмурно пока. К удовольствию Зверева, его примеру, последовали очень многие бояре, и собравшаяся на утоптанном берегу Москвы рать сверкала железом, словно собиралась на какой-то праздник. Обозов при рати не имелось, как, кстати, и у самого князя Сокольского. Приказ отправить съестные припасы на ладьях, а все прочее обозом, Пахом получил уже через день после того, как его отдал Адашеву государь. С чем, а с делопроизводством у дьяка Алексея Федоровича дело было поставлено отлично. В итоге пищали порох и пули, запас стрел, подменные рогатины, запасная броня и кое-что из оружия. Все это укатилось на повозках куда-то на восток, под приглядом троих холопов, чтобы встретить своих владельцев в Свияжске. Придружение осталось по одной рогатине и одному щиту у каждого, да два лука и два колчана стрел на всех, у Андрея и у дядьки. Этого могло хватить только на одну серьезную стычку, не более того. Зато с числом избранной тысячи Зверев угадал почти в десятку. Судя по числу лошадей, заполонивших все монастырское предполье, бояр, детей боярских, и холопа было никак не менее 15 тысяч. По 3 скакуна на каждого, как раз около 50 тысяч голов в табуне за бродом и получилось. Плюс-минус 5 тысяч. Точнее, князь определить не смог. В Смоленском соборе зазвучали колокола, и бояре потянулись к воротам монастыря. Через несколько минут вышли священники в золотых одеяниях. Первый нес икону, еще 4 подсвечники со скрученными по 3 свечами. Крестный ход проследовал полукругом перед боярами, повернулся к воротам. Оттуда вышел Иоанн, тоже в бахтерце, но с наведенными золотом пластинами, с алым плащом за плечами. Чуть позади вышагивал в вороненой броне высокий и широкоплечий князь Афанасий Вяземский. Таким его помнил Зверев после первой встречи, как помнил царя маленьким, испуганным мальчишкой. Однако сейчас князь с удивлением заметил, что Иоанн-то и Афанасий Иванович одного роста. Когда же это правитель так вымахать успел? И как Андрей этого до сих пор не замечал? Из предубеждения, что ли? Ну, правда, в плечах он раза в 1,5 уже будет, все же уточнил для себя Зверев. Государь поцеловал поднесенную икону, после чего решительно надел остроконечную ерехонку и что-то произнес, взмахнув рукой. Бояре побежали в разные стороны. «По коням!» — приказал Андрей, подтянул подпруги гнедого мерина и запрыгнул в седло. «Пахом, пока за холопами следи. На привале ко мне подойди с Изей и Ильей. Это если я сам вас не найду». «Да, и раздели отряд пополам. Одна часть будет десятком одного, вторая другого». «По дюжине на каждого придется, княже». «Значит, им повезло». Зверев пнул пятками скакуна и стал пробираться ближе к царю. Советник он или нет? Избранная тысяча, отдельный или, как ныне говорили, опричный полк, вытягивался в походную колонну. Первой, как и положено, шла сторожевая сотня. Затем государь с малой свитой. Дальше основные силы, чуть позади часть холопов с заводными конями, навьюченными съестными припасами, подстилками и иным, важным для долгого перехода добром. Кто поленивее, на заводных скакунах даже рогатины, броню и щиты оставляли. Правда, таких разгильдяев оказалось немного, но все же избранные бояре, а не оторванные от хозяйственных дел ополчения. «Прости, государь, что от мысли отвлекаю», — пристроившись стремя в стремени, заговорил князь Сокульский. «Но есть у меня одно важное предложение». «Сказывай, Андрей Васильевич», — степенно кивнул Иоанн. «Считаю я, государь, избранной тысяче надобно не по следу Михаила Воротынского идти, а татарским путем. Так спокойнее будет. Тебе же с лучшими и храбрейшими из бояр следует за основными полками скакать, дабы сильно не опоздать и во главе войска встать вовремя». «Зачем же так нежданно планы свои менять, Андрей Васильевич?» «А чем южнее пойдем, тем для Руси спокойнее. Рубежи прикроем от возможных набегов. Увидят, какая сила на границе, то татар десятки тысяч, то кованая рать, вот и побоятся ныне наши земли тревожить». Говорить правду Зверев опасался. Вдруг молодой неопытный правитель испугается и захочет войско от Казани развернуть. Вероятность же османского набега где-то 50 на 50. «А разве не ты, Андрей Васильевич, сказывал, что татары идут быстро, а кованая рать медленно? Коли южным путем избранной тысячи двигаться, она очень сильно к общему сбору опоздает». «Посему и предлагаю я, государь, тебе коротким путем скакать, дабы ты во главе рати вовремя встать успел. В тебе, Иоанн Васильевич, половина русской силы. Ты помазанник Божий, в тебе высшая доблесть собрана. А что такое опричный полк? 150 сотен, 1/10 от армии твоей. Коли мы припозднимся, никто и не заметит».